127. Друг мой, кажется, начинает понимать, что место свое в сердце владыки имеет. Иметь место в сердце учителя может лишь признанный ученик. Ценить это надо и знать, что двери отчего дома открыты постоянно и гостеприимно. Можно отсутствовать временно, но хорошо знать прочно, что конечной целью земного пути будет возвращение в дом отчий. Этим заканчивается цикл отдельного воплощения ученика. Этим закончится весь круг земных связей. Сыну дом отчий — верное прибежище после всех тягот жизни земной. Также, заканчивая цикл дня, можно подумать о посещении отчего дома перед отходом ко сну. Там сам владыка, и сыну будет оказан должный прием. Там все свое, и все родное, и все от духа, ибо дом отчий есть дом духа, родиной человека является мир духа. Дух от духа исшедший возвращается в незримую обитель свою. Прочные его стены. Ничто темное и злое не проникает туда, и нет там врагов и зложелателей темных. Идти можно прямо, когда хорошо ведома цель. Под кровлей моей жду избранных моих, желанных и званных. Избранные — это позванные мною избравшие путь. Какая бы тьма ни окружила их, они всегда оком духовным видят далекие огни отчего дома, призывно горящие путнику жизни. Владыка любит избранных своих, неприходящей любовью духа. Избранничество означает принадлежность к лучу отчему. Осознание этого приходит со временем. Мало быть в луче, нужно осознание своего в нем нахождения. Осознание многократно усиливает мощь явления луча. Если простая мысль усиливает, то осознание, то есть явление длительно утвердившейся мысли, усиливает явление несказанно. Думайте, думайте, думайте о счастье, коснувшемся вас. Осознайте ждущие возможности и приближайтесь неуклонно. Близость владыки утверждается и укрепляется мыслью. Мыслите о близости моей неотъемлемой и помните, что с вами всегда.